Глава 25. Крепкий орешек. Активный Курточкин работал, не обращая внимания на часы. Поздно вечером он еще побеседовал со вдовой Григория Романовича. Нужно было уточнить, мог ли заведующий административно-финансовым отделом «Глобуса» быть в субботу днем в районе Пушкинской площади, где в кавказском ресторане обедали Альбицкий и Верещагин. «Со временем по субботам у нас сложился семейный ритуал», рассказывала Татьяна Григорьевна. Несмотря на возраст, это была женщина редкостной красоты. Обычно после обеда я мыла посуду, потом ложилась на пару часиков отдыхать. Гриша же после обеда не ложился, боялся растолстеть. Он пешком шел до Шаболовки, там обязательно заходил в книжный магазин, где проводил много времени. Затем возвращался домой, по пути делал мелкие покупки, скажем, кефир или минеральную воду, и часам к 5 возвращался домой. В это время мы садились пить чай, такой у нас 5 o'clock. В книжном он что-нибудь купил? А в этот выходной нет. Вообще, последнее время новые книги он покупал редко. Уже ставить некуда. А соблазнов много. Сейчас прекрасные книги издаются. Поэтому Гриша любовался новинками, подолгу рассматривал их в магазине. Каждое новое приобретение обязательно показывал мне. На машине он в субботу ездил? По-моему, нет. Ничего об этом не говорил. Ну а ракушка, в которой стоит 9, из вашего окна видна? — допытывался Алексей Михайлович. — Нет, гаражи с той стороны дома, а окна выходят на подъезды. То есть, теоретически, если бы муж куда-нибудь поехал на машине, вы могли бы это и не заметить? — Да, только мне трудно представить, чтобы я этого не знала. Когда Гриша собирался куда-то ехать, это было очень заметно. Начиналось, где документы, где секретка, еще что-нибудь. В общем, целый шурум-бурум. «Что бы мне еще у вас узнать?» — в раздумчивости произнес следователь. «Скажите, вернувшись в тот день, Григорий Романович оставался дома?» «Да, занимался мелкими хозяйственными делами, по моей просьбе, разумеется». «А в воскресенье он куда-нибудь уезжал?» «Нет, почти весь день был дома». Только вечером он пошел прогуляться со своим товарищем. В соседнем подъезде живет наш знакомый Всеволод Леонидович Козовский. Они иногда встречались. Сейчас тот после инсульта ходит плохо, так что если и гуляет, то с кем-нибудь. Вот и в воскресенье мой Гриша с ним выходил. Бывает, чтобы не тревожить супругу, муж что-то скрывает от жены, зато может поделиться с приятелем. Хотелось бы поговорить с этим Всеволодом Леонидовичем. Татьяна Григорьевна дала ему номер телефона Козовского, предупредив, что сегодня звонить уже поздно. «Он всегда был ярко выраженным жаворонком», — сказала она, «а после инсульта вообще быстро устает и рано ложится». Следователь пообещал сегодня его уже не беспокоить. Утром он созвонился с Всеволодом Леонидовичем, после чего поехал к нему, предварительно сообщив Александру Борисовичу показания супруги Лисицына. «К 11 я заеду поговорю с лисицинским соседом, а перед этим загляну в лабораторию. Может, уже готова экспертиза?» «Валяй», — хмуро кивнул важняк. Настроение у Турецкого менялось с катастрофической быстротой несколько раз на дню. После минут оптимизма, когда ему казалось, что следствие находится на правильном пути, вдруг опять сдавливало своими когтями уныние. Он даже не пытался скрыть этого от сотрудников. Пусть видят, что шеф недоволен имеющимися результатами. Может, тогда активизируют свои усилия, хотя трудно было предъявить к ним претензии. Все старались, делали, что могли. Но уж дело попалось больно заковыристое. Да и в мегаполисе, где у каждого человека миллион знакомых, где соседи не знают, что творится за стеной, где до нужного места приходится добираться часами, поневоле все происходит в замедленном темпе. Дело же Пресняковой и ее охранника было еще отягощено тем обстоятельством, что некоторые фигуранты постоянно работали за границей, у них вся документация велась на иностранном. Пошли Поликарпова туда на экспертизу, тоже не очень-то разберется. Мало того, что английский язык, так и формы другие, бланки отличаются от наших. Приходится идти на поклон к другим экспертам, а у тех свои дела. Тоже не могут все бросить, чтобы активно помогать следствию. Начальство турецкого понимает ситуацию, не дергает понапоросну. Только ему от этого не легче. Сам себя казнит за медленное продвижение. Никак не удается крепко ухватить ниточку, которая позволит распутать весь клубок. Или это ему только кажется? Ведь Скворцовская наверняка знакома с заказчиком убийства. Так же, впрочем, как и сама Преснякова знала его. Это люди одного круга. Александр Борисович попытался вспомнить все те мелкие штрихи, которые вывели следствие на Скворцовскую. Формально ее сначала не в чем было обвинить, а в результате многое сошлось именно на ней. Вряд ли это можно считать случайностью. Масса мелких фактов всегда указывает правильное направление. Сейчас очень важно изолировать Людмилу Витальевну от своего повседневного окружения, обескровить и их, и ее. Если это удастся, то расследование станет сродни проводимому в лабораторных условиях эксперименту, когда полученную информацию можно считать достоверной. В противном случае работа следователей по-прежнему будет идти ни шатко, ни валко. Не удалось. Размышление Турецкого прервал телефонный звонок, который по наитию показался ему тревожным. Хотя, казалось бы, что тут можно почувствовать? Металлический шарик всегда стучит по колокольчику с одинаковой силой и скоростью, находящимися в зависимости только от подаваемого электрического напряжения. Тут уже не важно, спешат тебе сообщить, что у тебя родился ребенок или сгорела квартира. Во всех случаях звенит одинаково. Почему же вдруг этот звонок показался ему тревожным? Александр Борисович, это Курточкин. Вчера вечером была застрелена сотрудница банка «Орион» Чаханелидзе. Следователь еще что-то продолжал темпераментно говорить, только Турецкий уже слышал его вполуха. Противник опередил их. Самое обидное, что ненамного, на считанные часы. В результате же погибла молодая, судя по отзыву Поликарпова, прекрасная женщина. Тут уж и сомнений быть не может, убрали важную свидетельницу. Однако это вовсе не означает, что она была способна свидетельствовать против Скворцовской. Там же неисчислимое множество клиентов, юридических лиц, физических. Все недовольные банком автоматически переносили свое недовольство на его сотрудников, в том числе и на такую ключевую должность, как заведующая операционной службой. «И вы знаете, Александр Борисович», — продолжал Курточкин, «я пока даже не стал смотреть результаты экспертизы по Лисицыну. Боюсь пугнуть. Простите за черный юмор, удачу». По первым внешним признакам это могла быть работенка утреннего убийцы. Такое впечатление сложилось у меня со слов дежурного следователя. Я сейчас поеду туда, разберусь. Где это случилось? Далеко, в теплом стане, возле ее дома, рядом с подъездом. Я уже предупредил лисицинского соседа, что приеду к нему позже. Прям не знаю, допрашивать сейчас Скворцовскую или повременить, задумчиво произнес Турецкий. Пожалуй, допросим. А вы, Алексей Михайлович, как только найдется нужная зацепка, сразу звоните. О гибели Чаханалидзе Скворцовской говорить раньше времени не станем. Да, понедельник — день тяжелый, что и подтвердилось вчера лишний раз. Однако вторник, во всяком случае, нынешний тоже легким не назовешь. Вскоре в кабинет следователя привели банкиршу. Разъяренная фурия сидела молча и бросала на следователя испепеляющие взоры. Турецкий вдруг подумал, что улыбнись эта женщина, ее лицо могло бы стать привлекательным, даже красивым. Однако он-то видел ее первый раз на кладбище, второй раз здесь на допросе. Оба раза Скворцовской было не до улыбок. Турецкий еще только раскачивался, раскладывал бумаги, делал мелкие записи на листке отрывного календаря, как вдруг Людмила Витальевна закричала. «Этот черт знает что! Как вы позволяете себе обращаться с людьми? схватили меня на глазах моих сотрудников без объяснения причин. Вы еще ответите за это. Я слишком дорожу своей репутацией, слишком дорожу брендом своего банка, чтобы позволять так обращаться со мной». «Вы выговорились?» — спокойно спросил Александр Борисович, когда она замолчала. Скворцовская ничего не ответила, и он продолжил. «Причины задержания вам вчера уже объяснили. Однако вы, очевидно, были настолько возбуждены, что пропустили их мимо ушей. Тогда я могу повторить, что вы подозреваетесь в незаконном отмывании денег». «У меня не прачечная», — огрызнулась Людмила Витальевна. «Надеюсь, как кадровому финансисту вам не требуется расшифровывать, что означает этот звучащий по бытовому термин», — осадил ее следователь. «Да, наши эксперты, проверяя документы, обнаружили, что банк «Орион-2002» при помощи Коростылева получал из ООНовского комитета деньги и тут же переправлял в контролируемую им же фирму, находящуюся в зоне льготного налогообложения. Соответствующие документы подписывались вами, Людмила Витальевна. Ни о каких подделках речи быть не может. Не мне вам объяснять, какой урон вы нанесли нашему бюджету своими манипуляциями». «Вы вообще-то представляете величину нашего бюджета?» — хмыкнула она. «Что вы тут мелите? Урон. Да весь дебет нашего банка, будь он даже в 1000 раз больше, не сможет отразиться на бюджете. Настолько по сравнению с ним это ничтожная величина». «Но не станем жонглировать цифрами. Любое утаивание налогов наносит нашей экономике ущерб. Как вы знаете, дела в этой сфере у нас обстоят далеко не блестяще. То в одном месте, то в другом дает о себе знать дефицит средств. Во многом это происходит из-за утаивания налогов». «Да что вы зациклились на этих налогах?» — воскликнула Скворцовская. «Слышали звон, да не знаете, где он. Все эти, как вы выразились, манипуляции делались в интересах банка и, как следствие, в интересах всей страны. Грубо говоря, часть ООНовских денег прилипала к рукам России. Государство становилось немножечко состоятельнее, чем прежде. За это нам только спасибо сказать должны. А вы, вместо этого, занимаетесь провокациями. Я знать не знаю, про какое отмывание денег вы говорите. Вполне допускаю, что вы готовы подбросить какие-нибудь деньги, чтобы потом обвинить меня же в воровстве. О, это как раз в духе оборотней в погонах. Много наслышано об этом. В каждой газете пишут. Поэтому я требую вызвать адвоката, иначе никаких показаний давать не буду». «То есть вы хорошо подготовились ко встрече с правоохранительными органами? Адвокат имеется?» «У вас и это вызывает подозрение?» «Конечно, вам на руку, если у человека нет юридически подкованного помощника. Легче запугать, заморочить ему голову. Но вы уже так настроили население против себя, что постепенно каждый начинает заводить собственного адвоката. И не одного». «Хорошо, пусть адвокат присутствует при нашем разговоре. Если желаете, пускай их будет несколько. Большой спешки нет. Я только хочу задать парочку малозначащих ознакомительных вопросов, которые не вызовут больших кривотолков. Скажите, пожалуйста, сколько человек насчитывает ваша семья?» «Не понимаю, куда вы клоните, но все равно легко узнать, что я сейчас в разводе, живу одна». «В двухкомнатной квартире?» «Да, в двухкомнатной квартире, причем улучшенной планировки, с большой кухней. Надеюсь, вы не осудите меня за то, что живу слишком просторно. Не станете уплотнять, как этого профессора из «Собачьего сердца»?» «Преображенского», — подсказал Александр Борисович. «Нет, сейчас другое время. Уплотнять вас никто не собирается. Но вообще, конечно, большая квартира требует ухода. Это отнимает много времени. А вы очень заняты на работе. У вас есть какая-нибудь помощница, домработница?» «Нет». «Значит, обходитесь исключительно своими силами. А кошка или собака у вас есть?» «Тоже нет. Вот животные требуют много времени, особенно собаки, которых нужно выгуливать. Поэтому у меня их и нет. Даже попугая не держу». «Ну что ж, Людмила Витальевна, давайте звоните, договаривайтесь с вашим адвокатом. Когда тот прибудет? Он где работает?» «Это юрист нашего банка», — замешкавшись, сказала она. Турецкий прекрасно понял причину ее минутного смущения. Получается, собственного адвоката у Людмилы Витальевны нет. Банковские обычно специализируются по финансовым делам, уголовными занимаются другие. Значит, дамочка просто-напросто блефует, берет следователя на испуг. Наглости ей не занимать. Интересно, сколько времени она продержится, закатывая истерики и требуя для себя поблажек?